Глава 15. Пикник. Хомячку Пампкину пришла в голову замечательная мысль — устроить пикник. Пикник — это когда на травке лежит скатерть, а на скатерти всякая всячина. Объяснял он друзьям. «И что же дальше?» — спросил Пигги Твигги. «А дальше самое приятное. Все едят и весело толкуют о том о сём». «Это хорошее дело», — сказал Пигги Твигги. «Я согласен. А где мы его, этот пикник, устроим?» «Давайте у большого серого камня», — предложила Тина. «Я беру на себя скатерть и всякую всячину». «А что же мы тогда возьмем на себя?» — спросил своего друга Пигги Твигги. «Всякая всячина, на то и всякая всячина, что ее должно быть много. Поэтому мы с тобой тоже возьмем на себя всякую всячину», — объяснил Пампкин. И все побежали готовиться к пикнику. Тина прибежала домой и стала выпрашивать у матушки Мэй какую-нибудь всякую всячину. Узнав про пикник, матушка Мэй закатала рукава и повязалась кухонным передником. «Уж не знаю, как там насчет этой вашей всякой всячины, но без пудинга нам не обойтись. Как думаешь, какой лучше приготовить, ореховый, брусничный или яблочный?» — спросила матушка Мэй у Тины. Тина ответила, что с удовольствием съест все, что угодно, кроме салата из одуванчиков. Матушка Мэй отправилась на кухню, а Тина побежала приглашать дядюшку Тоби и курочку Фло. «Куда это ты торопишься, уточка Тина?» — спрашивали ее соседи. «Завтра у нас пикник, приходите, будет весело!» И Тина объясняла, что нужно принести с собой. Скоро жители всей округи только и говорили, что о пикнике. Слухи дошли и до овечек. Эмили и ее сестрички тут же стали собираться на пикник. Весть о пикнике долетела и до старого дома. Дедушка Безил и его внук, серый котенок, решили, что придут непременно. «Тем более, — сказал старый кот Безил, — тем более, что пикник устраивают наши друзья». На следующий день к условленному месту стали стекаться жители окрестных сел и деревень. Их оказалось немало, потому всем разместиться у большого серого камня не удалось. Сначала гости заняли лужайку, которая была неподалеку. Потом расселись под ближними кустиками. После переместились и под дальние, и так пикниковые гости растянулись до самых цветочных лугов. Тут как раз и расположилась овечка Эмили со своими сестрами. Наконец, все как будто устроились. Там и сям на травке лежали скатерти. И чего там только на этих скатертях не было: диванные подушки, шкатулки, щетки, каминные коврики, щипцы для угля, совки для мусора и даже часы с боем. Видно, не все правильно поняли, какую всякую всячину следовало принести на пикник, и тащили все, что нашлось в доме. К счастью, многие разобрались, и за поеданием всякой всячины веселье пошло полным ходом. Лишь однажды празднество вдруг на минуту прервалось, когда явился запоздавший гость — медведь из соседнего леса. Все сразу притихли. Такой гость никогда прежде не заходил в их края. Но вскоре и ему нашлось место. Медведь принес целый бочонок меда, и те, кто оказались рядом, были даже рады такому соседству. Когда, наконец, пришла пора расходиться, гости стали спрашивать, кого им благодарить за такой веселый праздник. Тина всем указывала на хомячка Пампкина, и все с восхищением восклицали: «Ай да молодец! Мал да удал!» А друзья стали думать, не устроить ли им еще что-нибудь столь же замечательное. «Давайте посадим дерево в знак нашей дружбы», — предложил Пигги Твигги. Все согласились, но не знали, где берут такие деревья. И, конечно, отправились к дядюшке Тоби. «У меня есть как раз то, что вам нужно», — сказал он и повел их в сад. Там, как раз между домом и забором, стояло все в цвету вишневое деревце. «Сам не знаю, откуда оно взялось, я его не сажал». «Я знаю, откуда», — сказала Тина. «Из косточки». И все поглядели на нее с уважением, а всезнайка-хомячок Пампкин снисходительно улыбнулся. Друзья взяли лопаты, ведро с водой и большую тачку. Деревце аккуратно выкопали и отвезли к большому серому камню. Там его и посадили. Читал Валерий Захарьев.